Глава 16. Чаны с нечистотами. День за днем Лондон двигался вперед, прокладывая путь через континент, когда-то звавшийся Европой. Как будто впереди ждала какая-то невероятная добыча. Однако, после Солтхука дозорные углядели всего несколько крошечных городков-кладоискателей, и ради них Магнус Кром даже не стал менять курс. Лондон не был приспособлен для таких далеких и стремительных марш-бросков. Начали уже поговаривать о нехватке продовольствия, а металлические палубы так раскалились от работающих на полную мощность двигателей, что на мостовых шестого уровня можно было жарить яичницу. В брюхе жара была ужасающая. Когда Кэтрин вышла из лифта на улице адской бездны, ей показалось, что она шагнула в печку. Кэтрин еще не бывала так глубоко в брюхе. В первую минуту она так и застыла у выхода из станции, растерянно моргая. Шум и теснота сбивали с толку. На первом ярусе, откуда она приехала, ярко светило солнце, и прохладный ветерок шевелил кусты роз в круговом парке. А здесь, внизу, метались туда-сюда толпы рабочих, неумолчно звучали гудки, и к топкам катили огромные вагонетки с топливом. Ужасно захотелось домой, но Кэтрин должна была выполнить то, зачем пришла. Ради папы. Она глубоко вздохнула и вышла на улицу. Здесь было совсем не так, как в Верхнем Лондоне. Никто ее не узнавал. Прохожие, у которых она спрашивала дорогу, отвечали неохотно, а рабочие, болтающиеся на улицах без дела после смены, свистели и кричали ей вслед. «У, красотка!» и «Где отхватила такую шапчонку?» Дюжий бригадир оттолкнул Кэтрин в сторону. За ним шли заключенные в кандалах. С алтарей под топливопроводами скалились статуи чумазого Пита. Горбатого бога машинных отделений и дымовых труб. Кэтрин задрала подбородок и покрепче сжала в руке поводок, радуясь, что с ней собака, которая может ее защитить. Но ей больше негде было искать ответы. Отец в отлучке, Том погиб или пропал без вести, а Магнус Кром не хочет с ней разговаривать. Только еще один человек во всем Лондоне может знать тайну девушки со шрамом. Найти его было нелегко, но, к счастью, служащие архива в гильдии мусорщиков, трубочистов и других технических работников были рады оказать услугу дочери Таддеуса Валентайна. Ей сказали, если в тот вечер поблизости от мусорного желоба находился ученик-инженер, значит, он надзирал за работой заключенных, а раз он надзирал за работой заключенных, значит, он из экспериментальной инженерной тюрьмы в Подбрюшье. Еще несколько вопросов и взятка одному десятнику, и Кэтрин сообщили имя. Ученик Под. И сейчас, наконец, спустя неделю после встречи с лорд-мэром, Кэтрин шла поговорить с этим учеником. Тюрьма в Подбрюшье – это был целый комплекс зданий, размером с небольшой городок, теснившийся у основания гигантского опорного столба. Следуя указателям, Кэтрин добралась до административного блока, шарообразного металлического строения в потеках ржавчины, установленного на стойках и медленно вращающегося, так что надзиратели могли из окон присматривать за тюремными камерами, двором для прогулок и фермами по разведению водорослей. В вестибюле неоновый свет отражался от огромных, как поле, пространств белого металла. Навстречу Кэтрин вышел инженер. «С собаками нельзя!» строго сказал он. «Это не собака, это волк», ответила Кэтрин с самой очаровательной улыбкой, на какую была способна. Собака потянулась обнюхать резиновый плащ. Инженер отпрыгнул. Это был важный на вид человечек с тонкогубым ртом и пятнами экземы на лысой голове. На бэджике у него было написано «Брюшной смотритель Ниммо». Кэтрин снова улыбнулась, и не успел он выдвинуть еще какие-нибудь возражения, как она махнула золотым пропуском. «Я пришла по поручению отца, главного историка. Мне нужно поговорить с учеником по фамилии Под». Смотритель Ниммо заморгал. «Но...» «Я только что от Магнуса Крома», — соврала Кэтрин. «Если хотите проверить, позвоните его секретарю». «Нет, я уверен, все в порядке», — забормотал Ниммо. Он был недоволен. Раньше из других гильдий не приходили поговорить с их учениками, и наверняка это запрещалось. Но ему не хотелось спорить со знакомой лорд-мэра. Он попросил Кэтрин подождать и засеменил прочь, скрывшись в кабинете со стеклянными стенами в дальнем конце вестибюля. Кэтрин ждала, поглаживая собаку по голове и вежливо улыбаясь проходящим мимо лысым инженерам в белых плащах. Вскоре Ниммо вернулся. «Я нашел ученика Пода. Его перевели в 60-й сектор». «О, отлично, мистер Ниммо». Кэтрин просияла улыбкой. «Можете прислать его сюда?» «Безусловно, нет», — отрезал инженер. Ему не нравилось, что им командует дочка какого-то там историка. Но если ей приспичило в 60-й сектор, так уж и быть, он ее проводит. «Следуйте за мной». И он пошел к небольшому лифту. 60-й расположен на нижней палубе. Нижнюю палубу занимала лондонская система канализации. Кэтрин читала о ней в учебниках и знала, что спускаться придется долго, но ничто не могло подготовить ее к чудовищному запаху. Вонь обрушилась на нее, как только открылись двери лифта. Все равно, что с размаху войти в вертикальную стену жидких помоев. «Это одна из наших самых интересных экспериментальных установок», сообщил Ниммо, будто не замечая запаха. «Здесь заключенные помогают разрабатывать новые увлекательные методики вторичной переработки городских отходов». Выходя из лифта, Кэтрин прикрыла лицо носовым платком. Она оказалась в просторном, слабо освещенном помещении. Впереди виднелись три громадных чана, каждый размером больше Клио-хауса вместе с прилегающими садами. Из переплетения труб, укрепленных под низким потолком, в чаны капала тягучая желто-коричневая масса. Люди в серых тюремных робах бродили по грудь в вонючей жиже и водили по ее поверхности граблями. «Что они делают?» — спросила Кэтрин. «Что это в чанах?» «Органические отходы, мисс Валентайн», — с гордостью ответил Ниммо. «Экскременты, фекалии, побочный продукт человеческой жизнедеятельности». «В смысле, какашки?» — в ужасе спросила Кэтрин. «Благодарю вас, мисс Валентайн. Полагаю, именно это слово я искал». Ниммо сердито покосился на нее. «Уверяю вас, в этом нет ничего отвратительного. Все мы... время от времени пользуемся туалетом. Ну, вот и теперь вы знаете, куда в конечном итоге попадают ваши... какашки. Девиз инженеров «все в дело годится». Правильным образом переработанные испражнения становятся высококачественным топливом для городских двигателей. А сейчас мы проводим серию опытов по изготовлению из отходов вкусных и питательных блюд. Заключенных только этим и кормим. К сожалению, они постоянно умирают. Но это, несомненно, временные трудности. Кэтрин подошла к краю ближайшего чана. «Я попала в страну, не ведающую солнца», — думала она. «О, Клио, это загробный мир!» «Нет, даже в загробном мире, наверное, не так ужасно, как здесь». Мерзкая масса колыхалась в чане и плескала мелкими волнами, когда Лондон переваливал через пригорок. Под сводчатым потолком жужжали полчища мух, они садились на лица и тела рабочих. Бритые головы заключенных блестели в тусклом свете. С застывшими, ничего не выражающими лицами арестанты собирали граблями скопившуюся на поверхности плотную корку и перекладывали в вагонетки, которые другие заключенные толкали по рельсам вдоль бортика. За работой наблюдали суровые ученики-инженеры с длинными черными дубинками в руках. Один только собака выглядел счастливым. Он натягивал поводок, махал хвостом и радостно поглядывал на Кэтрин, словно благодарил ее за то, что привела его в такое замечательное место с такими интересными запахами. Еле-еле сдерживаясь, чтобы не расстаться с просившимся наружу завтраком, Кэтрин обернулась к ним. «Кто эти несчастные люди?» «О, за них не беспокойтесь», — ответил смотритель. «Это заключенные, преступники. Они это заслужили». «Что они сделали?» «То да сё. Мелкие кражи, уклонение от налогов, критические высказывания в адрес лорд-мэра. Их содержат в не таких уж плохих условиях. Так, посмотрим, где тут может быть ученик Под». Тем временем Кэтрин глаз не сводила с ближайшего чана. Один из работавших там людей выронил грабли и схватился за голову, словно она у него закружилась. Девушка-подмастерье тоже это заметила и, подойдя к бортику, ткнула в заключенного дубинкой. Посыпались голубоватые искры. Человек завыл, задергался и упал, сразу целиком уйдя под колышущуюся поверхность. другие заключенные со страхом смотрели на то место, где он исчез, но боялись что-либо сделать. «Помогите ему!» — вскрикнула Кэтрин, бросаясь к ним. Тот как будто ничего не заметил. Прибежал еще один ученик-инженер и стал кричать арестантам, чтобы подняли своего товарища. Двое-трое выловили его из зловонной жижи, а ученик, перегнувшись через бортик, вытащил его из чана, причем сам измазался с ног до головы. Как и у других надзирателей, на лице ученика была марлевая повязка, но Кэтрин показалось, что она его узнала. И сейчас же Нимо прорычал. «Под!» Оба кинулись к нему. Ученик Под перетащил полузахлебнувшегося заключенного на металлический мостик между чанами, поближе к водопроводному крану, и пытался умыть ему лицо. Ученица, которая ткнула бедолагу дубинкой, наблюдала за ним с брезгливой гримасой. «Под, опять воду зря тратишь», — сказала она. «Что здесь происходит, ученики?» — строго спросил Нимма. «Заключенный отлынивал от работы», — ответила девушка. «Я просто хотела немного его подогнать». «Да у него температура», — жалобно проговорил ученик Под, подняв заляпанное грязью лицо. «Неудивительно, что он не может работать». Кэтрин опустилась на колени рядом с ним, и тут он впервые ее заметил и раскрыл изумленно глаза. Ему почти удалось дочисто отмыть заключенному лицо. Кэтрин прижала ладонь к влажному лбу. Даже в пекле подбрюшья он казался горячим. «Он и правда болен. Весь горит. Его в больницу надо». «В больницу?» — повторил Нимма. «Нет у нас тут больниц. Мисс Валентайн, эти люди осужденные преступники. Им не требуется медицинское обслуживание». «Скоро он отправится в отдел К», — заметила ученица. «Молчать!» — Кэтрин спросила. «Что такое отдел К?» Нимма не ответил. Ученик Под смотрел на Кэтрин в упор, и ей показалось, что по щекам у него текут слезы, хотя, наверное, это были капли пота. Заключенный впал в полубессознательное состояние. Металлическая палуба на вид была ужасно холодной, и Кэтрин, следуя внезапному порыву, подсунула ему под голову свою шапку вместо подушки. «Ему нельзя здесь быть!» — сказала она гневно. «Он слишком слаб, чтобы работать в этих ужасных чанах!» «Ужас, ужас!» — подхватил Нимму. «В последнее время нам присылают никуда негодных арестантов. Они были бы здоровее, если бы гильдия купцов лучше старалась преодолеть трудности с продовольствием, или навигаторы хоть раз в жизни почесались и отыскали приличную дичь. Но, по-моему, мисс Валентайн, вы уже видели достаточно. Пожалуйста, задайте ученику Поду вопросы, которые поручил выяснить ваш отец, и я провожу вас к лифтам». Под стащил маску, и Кэтрин увидела, что он неожиданно хорош собой. Огромные темные глаза и небольшой, идеальной формы рот. Кэтрин уставилась на него, чувствуя себя очень глупо. Он такой храбрый, старается помочь несчастному арестанту, а она его отвлекает какой-то ерундой. «Вы мисс Валентайн, да?» — спросил он смущенно. Собака пролез мимо него и стал обнюхивать пальцы больного. Кэтрин кивнула. «Я видела вас в брюхе в тот день, когда мы съели Солтхук. Около мусорного желоба. Вы видели девушку, которая пыталась убить моего папу. Могли бы вы рассказать, что вспомните?» Ученик-инженер зачарованно рассматривал ее длинные темные волосы. Они рассыпались по плечам, когда Кэтрин сняла шапку. Потом он быстро глянул на Нимму. «Я ничего не видел, мисс. То есть я услышал крики и побежал на помощь, но там была такая суматоха, дым и прочее. Я никого не видел». «Точно?» — взмолилась Кэтрин. — Это может оказаться очень важным. Ученик Под отвел глаза и покачал головой. — Простите. Вдруг больной арестант пошевелился и громко вздохнул. Все обернулись к нему. Кэтрин не сразу поняла, что он умер. — Видите? — самодовольно заметила девушка подмастерье. — Я же говорила, что ему прямая дорога в отдел К. Нимма потыкал мертвое тело носком сапога. «Убрать его!» Кэтрин била дрожь. Хотелось заплакать, но слез не было. Если бы она могла хоть чем-нибудь помочь несчастным людям. «Когда папа вернется, я все ему расскажу», — пообещала она. «И когда он узнает о том, что здесь творится...» Она жалела, что вообще пришла сюда. Под снова сказал. «Простите, мисс». Кэтрин не знала, извиняется ли он за то, что не смог помочь, или просто жалеет ее, потому что ей пришлось столкнуться с правдой жизни Нижнего Лондона. Нимо начал терять терпение. «Мисс Валентайн, вам пора. Я настаиваю. Вам не положено здесь находиться. Если у вашего отца дело к нашему ученику, ему следовало прислать кого-нибудь из гильдии. И что он рассчитывал узнать от мальчишки?» «Я уже ухожу», — сказала Кэтрин и сделала то единственное, что еще могла сделать для умершего. Бережно закрыла ему глаза. «Простите», — прошептал ученик Пот, когда она уходила.